Сохранилась моя фотография того времени. Небольшого росточка, мальчишка, ничего особенного собой не представляющий. Я так себя и понимал. Понимал, что ни с какого боку я никого не могу заинтересовать. А значит, рассчитывать на поступление в студию при таком солидном театре мне нечего. Но дежурный все же сказал, куда надо обратиться, и направил меня к другому входу. Кажется, это был добрый час в моей жизни. Войдя в указанную дверь, я получил разрешение на сдачу приемного экзамена, на котором читал гоголевскую «Птицу-тройку» из «Мертвых душ», и пушкинская «Жил на свете рыцарь бедный». Не думаю, что вышло здорово, но чудо свершилось, и меня приняли. В те годы в Омске работала известная, интереснейшая актриса и своеобразный, незаурядный человек Лина Семеновна Самборская. Она была художественным руководителем театра, она же и набирала студию. Самборская поразила меня с первого взгляда. Импозантная, уверенная в себе. Других членов приемной комиссии я от волнения разглядел плохо. Лину Семеновну я бы назвал яркой актрисой. Уже немолодая женщина, она умела эффектно вести себя в жизни и на сцене. Умела быть обворожительно обаятельной, женственно беззащитной. И при этом была наделена властной твердостью характера. Она с большим знанием дела вела Омский театр, смело отстаивая его интересы. В 1941 году в Омск был эвакуирован театр имени Вахтангова. Москвичи заняли единственное в городе театральное здание, но, несмотря на огромный авторитет театра Вахтангова, Самборская добилась поочередного выступления обоих коллективов на сцене Омского театра. Один вечер выступали вахтанговцы, другой — омичи. Она была колоритнейшей фигурой Омска военного времени. Представьте себе, по главной улице, по направлению к театру, вороная лошадь катит старомодную коляску. В коляске возвышается огромная статная фигура Николая Александровича Шевелева, мужа Самборской и режиссера театра. А рядом с ним утонченная Лина Семеновна, в шляпе с вуалью, кокетливо прикрывающей ей глаза. Актриса она была смелая, неожиданная. Лина Семеновна играла много и убедительно. Мы, студийцы, глядели во все глаза на этого мастера, понимая, что Самборская — вершина для нас недосягаемая. Наверное, сейчас я бы нашел в ее игре огрехи, нажимы. Наверное. Но я вспоминаю то чувство удивления и восхищения, то чувство преклонения перед ее искусством, и понимаю теперь, сколь оно для меня было живительно, как питало мою фантазию, мою мечту, мою жажду узнать, суметь. Я иногда замечаю у некоторых сегодняшних студентов театрального института холодные, присыщенные глаза, ничему не удивляющихся людей. Все-то эти глаза видели, все-то они знают, все-то они поняли. И такие они, эти глаза, тоскливые, такие пустые, такие скучные, что мне становится жаль их обладателей. Если человек умеет удивляться, восхищаться, радоваться красоте, радоваться таланту, этот человек счастливый. Для него жизнь интересна. Она всегда для него по-новому открывается, всегда неожиданно. Я завидую таким людям, сохранившим детское восприятие мира. Несчастны те, кого не радуют восходы, не трогают красота и талант, сердят неожиданность. Может быть, мы меньше видели, чем сегодняшние студенты. Может быть, мы меньше знали. Но в силу этого, наверное, были более жадными до знаний, более доверчивыми слушателями и влюбленными учениками. Все может быть. И ученики бывали и бывают разные. Да и надоело хуже горькой редьки, это извечное. Вот мы были, у нас было, мы смогли, а теперь не та молодежь, не то отношение. Все течет, все меняется. Меняется время, меняются люди. Важно только не терять чувство ученичества. Это чудотворное чувство. Что-то новое узнать, что-то увидеть такое, чего я раньше не видел, чему-то поразиться. Когда я попадаю в руки режиссера, который мне роль поворачивает так, как я бы сам и не додумался, подсказывает такие ходы, которые меня удивляют и радуют.